Глава 8. Симон. «Ты серьезно, бро?» Алекс подбежал ко мне и, тяжело дыша, показал на Докленд. Офисное здание на Эльбе в форме параллелограмма напоминало корабль с торчащим из воды носом. Внешняя лестница вела на смотровую площадку. «Ты серьезно хочешь наверх?» «Ага», — решительно ответил я, хотя бедра уже и так горели огнем. Сразу после универа мы уже отбили себе ноги в спортзале, затем пробежали 7 километров вдоль Эльбы, и вот теперь нам предстояла самая большая пытка — почти 140 ступенек вверх. Спринт. «Кто последний окажется на крыше, тот исполняет любое желание соперника», — прокряхтел я. «Надо было перед силовой это делать, а не после». Алекс уже на последнем издыхании. Он один из самых крутых скалолазов и паркуристов, которых я знаю. Но кардио и тренировки на выносливость ненавидят лютой ненавистью. «Лучше на десерт давай». Я слегка дал ему пинка. «Добежишь первым, я буду неделю мыть посуду». «А если я захочу другое?» «Не захочешь». «Откуда знаешь?» «Я тебя знаю. По хозяйству ты лентяй, хуже некуда. Все, давай, готов?» Подзадорил его я. Алекс ответил страдальческим тоном, а я начал обратный отсчет. 3, 2, 1, старт! Первые 50-60 ступеней мы еще бежали на равных, но дальше Алекс стал отставать. Я и сам бежал, превозмогая боль в налитых свинцом бедрах, которые к тому же словно были утыканы миллионом иголок. Я даже увеличил темп и обогнал двух дам, что неспешно поднимались по лестнице. Когда я добежал, меня тошнило, а бетон под ногами качался. Мои легкие при каждом вздохе пылали, но грандиозная панорама над гаванью, Эльбой и городом стоила того. Был закат, Гамбург светился красно-золотым, отражаясь где-то далеко в окнах эльфской филармонии, словно зарево. Мой пульс постепенно успокаивался, дыхание выравнивалось, и я смотрел на воду. Туристы, запечатлевающие виды Гамбурга на свои камеры, и молодежь с пивом меня мало интересовали. Появление Алекса сбило мне весь настрой. Он уперся руками в колени, издавая характерные звуки. «Чёрт, я меня сейчас вырвет!» Это его стандартное изречение после каждой хоть сколько-нибудь сложной тренировки на выносливость. На самом деле, до рвоты ни разу не дошло. Поэтому сейчас я просто похлопал друга по плечу, продолжив любоваться видами. Я достал телефон и подошел ближе к парапету сделать фото. Каждый раз, когда я одолеваю ступеньки Докленда, я делаю селфи и кадр с видом города. Так сказать, в качестве трофея, который час спустя, приняв дома горячий душ, выставляю в Инстаграм. И в сторис, и в качестве поста. После этого валяюсь на постели полумёртвой, но довольный. Читаю комментарии, ставлю лайки. Увидев сегодняшнюю фотку из Покет-бар, я подумал, придет ли в субботу Алиса. А еще я не стал искать по имени, это заняло бы целую вечность. Вместо этого вбил в поиск ANK Innovation и сразу нашел. Пролистал список из почти 300 подписчиков, пока мне не бросилось в глаза. «Алиса ANK Wonderland. Это она?» Я кликнул на профиль, и тут у меня отвалилась челюсть. На фото она улыбалась и была без одежды. Почти. Поскольку единственное, что прикрывало ее груди, между которыми велась татуировка в виде цепи с трехконечной подвеской, были длинные фиолетовые волосы. Слегка вьющиеся. Чёрт, какое фото. Чистый секс, эстетика воплоти, глаз не оторвать. Последний раз я был настолько же заворожен женской фотографией, когда мне было лет 14-15. Я стал искать другие фото, но нашел только посты. Только рисунки и фото, сделанных ею татуировок. Почти на всех — животные и растительные мотивы. Цветы, люди, геометрические фигуры, надписи. Необыкновенное разнообразие и большой талант. Все работы, какую ни возьми. Однако больше всего мне понравились реалистично выполненные ландшафты и лица в черно-белой технике. Наколотые в виде бесконечных маленьких точек, они, тем не менее, производили впечатление абсолютно живых и подвижных. Один женский портрет в разных видах появлялся чаще других. Женщины и Алисы похожи, у них одинаковые глаза, рот. Текст под рисунками не меняется. «Навсегда в моих мыслях, навсегда в моем сердце, навсегда в моей душе». Слова, которые разом заставляют меня вспомнить о брате и дедушке, хотя вовсе не обязательно, что эта женщина умерла. Надеюсь, что нет. Я не желал Алисе такого прошлого. Надеялся, что история, которую она рассказывает своими рисунками, не закончилась. Интересно, сможет ли она выполнить дедушкин портрет с той же глубиной и выразительностью, с тем же чувством? Наверное, надо захватить копию фотографии деда из бабушкиного медальона в следующий раз с собой и спросить, найдется ли у Алисы время набросать эскиз. Кстати, про время. Последние 4 часа я не заглядывал в почтовый ящик. Но перед тем, как закрыть приложение, я нажимаю на кнопку «Подписаться» и лайкаю пару фоток Алисы. Среди них несколько довольно старых. Может, лучше отозвать лайки, а то еще примет меня за какого-нибудь сталкера, когда увидит. Если увидит. Когда у тебя 500, а то и 800 подписчиков, сомнительно, что она станет отслеживать, от кого все эти сердечки. Только я подумал обо всем этом, как мне пришло уведомление. «У вас новый подписчик. Алиса, АНК Вандерленд». В ту же секунду мое сердце застучало так же быстро, как на лестнице в Докленде. Только вот сейчас я лежал в кровати, и мой пульс, по идее, не должен был превышать 50 ударов. У меня зачесались руки написать Алисе сообщение. В случае с любой другой девчонкой я бы и не раздумывал. А тут как идиот уставился на текстовое поле, как будто оно было лично от Обамы. Знаю, звучит смешно. Но я не хотел бы попугайничать, став подписчиком подписчика. Хватит и того, что с моей татухой она сделала из меня посмешище года. С другой стороны, а что я теряю? И смазанный единорог с сердечком и именем бывшей решился написать безобидное. «Привет, как дела?» Пока я набирал сообщение, Алиса в очередной раз удивила, опередив меня. Я лег поудобнее, как будто в этой позе мне было легче читать. «Привет, единорог. Спасибо за все сердечки. Рада, что тебе понравились мои картинки. С наилучшими пожеланиями, Алиса. По скриптум. Классный вид у тебя в сторис». «Окей». Моя улыбка растянулась до ушей, даже до затылка. Очевидно, я тут не один такой сталкер. Пусть даже я первым начал. Я разом стер начатое сообщение и сочинил новое.